Вместе с тем, по мере рождения новой партийной элиты и новой расстановки политико-экономических сил, у новых лидеров отношение к оставленной в тени церкви стало меняться. Особенно когда зашатался союз республик, выявилась уникальная функция, казалось бы, лишенной всяческой политической власти Московской патриархии. В ряде отделившихся теперь уже государств Московская патриархия продолжала осуществлять главенство или стремилась всеми силами его осуществлять, а в регионах России, скрепляющей роль патриархии, успешно противостоящей сепаратистским центробежным настроениям, оказывалась крайне необходимой. Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, страну, благодаря нашим СМИ и экономистам-молодореформаторам, насильно толкали в объятия к Западу, в большей мере в объятия США, попутно разоряя и разрушая экономику и подрывая обороноспособность страны. А с другой стороны, Русская Православная Церковь РПЦ получала при конституционной отделенности церкви от государства многомиллиардные налоговые и таможенные льготы, а также прямые финансовые внебюджетные вливания. Это было тем более удивительно, что благодетелем церкви являлась до мозга костей атеистическая партийно-государственная элита, неожиданно обеспокоившаяся спасением души, в то время как под корень пускались наука, оборона, а медицина и образование влачили нищенское существование. В 1991 году первый президент России был благословлен на инаугурации патриархом Алексием II. Иными словами, вступление главы нового государства в должность было освящено авторитетом 2000-летней традиции христианства. У патриарха появился прямой провод с президентом, а у митрополита Кирилла с правительством. Подобные привилегии неудивительны, потому что график деловых встреч с ведущими отечественными и зарубежными политиками, главами делегаций, банкирами, промышленниками и прочими, у патриарха будет поплотнее, чем у премьер-министра. Международные же связи по христианской линии, а также количество подведомственных епархий и приходов, имущественный оборот и стоимость принадлежащих патриархии активов, зданий и прочее, ставит патриарха даже с чисто административно-хозяйственной точки зрения вровень с ведущими руководителями государства. Примечание. Смотри график встреч патриарха Московского и всей Руси на официальном сайте РПЦ в интернете. В 1991 году патриарх резко осудил переворот ГКЧП и коммунистическое прошлое, тем самым разорвав связи церкви с прежними лидерами страны, но объявил о полной солидарности церкви с Ельциным. В период сбыта сакрального новоявленными, в основном заграничными, мессиями, оптом и в розницу, когда для этой цели была задействована технология раскручивания поп-звезд, с использованием стадионов, телеэкранов и концертных залов, патриархия стремилась вразумить население, обратить его к традиционным ценностям. Но для этого у патриархии не было ни пропагандистского опыта, ни должного влияния на СМИ. Наконец, обращение в то время к исконно русским ценностям, не говоря уже о так называемом опиуме для народа, то есть религии, было просто непопулярно. Попытка патриархии принять через законодателей новое положение о религиозных организациях в 1993 году из-за событий, связанных с разгоном Верховного Совета, не увенчалась успехом. Не дождавшись законодательного закрепления монопольного приоритета РПЦ на российской канонической территории, церковь провела в 1994 году архиерейский собор, на котором в отношении тоталитарных сект на фоне истерики ангажированных СМИ своим определением отлучила все новоявленные религиозные, духовные, а также иные движения, по мнению руководства РПЦ, подрывающие основы православной веры.